Фаулер сочувственно усмехнулся, глядя, как я отсчитываю монеты. «Еще не свыклись с манерами нашего друга Дугласа?» Девушка повертела монеты в руке, подозрительно глядя на меня. Смуглый иностранец, того гляди, подсунет фальшивую. Успокоившись, указала рукой на кружку, спрашивая, принести ли еще. Я вопросительно глянул на Фаулера, но тот отмахнулся: «Спасибо, не надо. У меня голова раскалывается от шума. Небо вроде бы прояснилось, мы могли бы прогуляться». «Похоже, Дуглас вас недолюбливает», — заговорил я, пробираясь к двери. Фаулер был прав. Хотя грозные серые тучи все еще заволакивали небо, и ветер стремительно гнал листья по обочине и сточным канавам, дождь ненадолго стих. На мокрой соломе и расползшемся конском навозе ноги скользят, и если оступишься, как раз угодишь в мерзкую бурую жижу, которая течет по канаве. «Полагаю, что так», — он поднял воротник и решительно направился к собору святого Павла. «Там на площади легче всего затеряться среди толпы. Только вот руку не стоит снимать с кошелька. Беда в том, что я слишком давно знаю Дугласа», — продолжал он. «Если человек бежал на чужбину, чтобы уйти от прошлого и начать жизнь заново, меньше всего ему хочется встретить земляка, который может много чего о нем порассказать. Вам бы вряд ли понравилось, если бы в Солсбери-Корт явился какой-нибудь итальянец», — с улыбкой закончил он. Мне тут же припомнилось, как Мари де Кастельно чуть ли не игриво намекала на совершенное мной в Риме убийство. И снова эта холодная дрожь. Обнимать самого себя, плотно прижимать руки к груди, вскоре войдет у меня в привычку. «Надо бы поостеречься», — предупредил я, проскальзывая вслед за Фаулером сквозь калитку в тень собора, величественно возвышающегося над нами. Сломанный шпиль, как обрубленный палец, тычет в небеса. Подозревают, что кто-то перехватывает корреспонденцию. Прогуливаясь вдоль ларьков книготорговцев, наружные лотки с товаром убраны от дождя, я пересказал все, о чем говорилось у Феллипса, упомянул пропавшее кольцо и нарастающую тревогу заговорщиков по поводу переписки с Марией. Пересказывая, я сам для себя сделал еще одно открытие. Очевидно, Говард ни словечком не обмолвился при Дугласе о покраже. То есть за стенами Солсбери-Корта множатся тайны и тайны внутри тайн, и шуточка Феллипса насчет обрученных, обменивающихся кольцами, обрела внезапный смысл, настолько внезапный, что я споткнулся и замер на месте. Говард, значит, ведет приватную переписку с Марией Стюарт. Уж не решился ли он занять место казненного брата? Ставки высоки. Но если вторжение состоится и победа останется за католиками, супруг Марии Стюарт сделается королем Англии. Не добивается ли он ее руки в этих частных шифрованных посланиях? Столь честолюбивые устремления как раз в духе Генри Говарда. Бруно. Фаулер тоже остановился и с тревогой поглядел на меня. Однако я решил пока что придержать эти размышления про себя. Говард считает предателем меня, а Дуглас предпочитает подозревать вас, — закончил я как раз в тот момент, когда мы дошли до восточной апсиды храма и оказались за спиной толпы, окружившей небольшую кафедру под открытым небом у креста Павла. Под напором ветра слушатели сгрудились и стояли, не дрогнув, выгибая шеи, чтобы уловить слова проповедника, прежде чем их отнесет прочь штормовым порывом. Самого проповедника в шляпе перечницы я едва различал, но, судя по долетавшим до нас обрывкам фраз, ораторствовал он против гаданий, предсказаний судьбы и, о да, против античного искусства прорицания. Что-то выкликал насчет царя Саула и аэндорской волшебницы, но тут опять слова подхватил и унес ветер. Наверное, проповедь была заказной, и самое место для нее — площадь у собора, где распространяют свой товар подпольные печатники, продают за пенни листки, вроде того, что показал нам Дуглас, снуют в толпе, как и теловкачи, которые прячут под плащом и примерно за ту же цену продают запретные католические реликвии. «А ваш пугливый приятель Дюма, писец, — заговорил Фаулер, — на него еще не пало подозрение?» «Пока нет, он держится в тени». «Тем лучше. Вас или меня обвиняют просто по злобе. Никаких доказательств у них нет, и мы легко сумеем оправдаться. Важно, чтобы никто даже не вспомнил про Дюма. Стоит на него надавить, и нам всем конец». — Совершенно верно, — с чувством подтвердил я. — При первом же слове обвинения Дюма развалится на части. Так что любой ценой следует отвести от него даже тень подозрения. Тут мне припомнилась фигура, призраком скользнувшая за церковь на Линдалху-стрит, когда мы выходили из дома Феллипса, и странное совпадение, появление Дугласа как раз у той таверны, где была назначена наша встреча с Фаулером. И вновь побежали мурашки, кольнули затылок, кому верить? «А второе убийство?» — шепнул мне Фаулер, когда мы пристроились на краю заслушавшейся проповедника толпы. «Девушку убили прямо у нас под носом. Вас по этой причине вызвали вчера из зала?» Так же тихо я пересказал ему все, что произошло накануне в Уайт-Холле, в том числе поведал и о моем свидании с Эбигейл, о том, как была убита Сесилия Эш, не утаил и своего предположения, что убийство как-то связано с католическим заговором, средоточие коего Солсбери-Корт. Он выслушал до конца, слегка присвистнул и покачал головой, не отводя глаз от кафедры проповедника. «Иисусе сладчайший!» — прошептал он. «Бруно! Этот заговор шире и страшнее, чем нам представлялось. Вы думаете, они готовят убийство Елизаветы? Мне-то казалось, герцог Гис намерен захватить ее в плен, если вторжение удастся, и публично судить, как еретичку, всем на устрашение. Возможно, они хотят обеспечить себе победу заранее, лишив страну монарха», — шепнул я в ответ. «Убить ее? И тогда Англия погрузится в хаос, сделается беззащитной. В плену она привлечет сочувствие, как сейчас Мария. Мертвая же она никому не будет нужна. И народу понадобится сильный правитель». Фаулер прищурился на ветру. «Господи, так вы думаете, убийца кто-то из Солсбери-Корта? Если не сам убийца, то заказчик. Может быть, этот человек сам ножом не орудовал, но другого объяснения я не вижу. Сесилия Эш получила от своего поклонника перстень, который Мария Стюарт послала Говарду. Тем самым она была приобщена к заговору, и тот, кто вручил перстень, стал ее убийцей, вероятно, испугавшись, как бы она его ни выдала. И он же убил вторую девушку, Эбигейл. Эбигейл погибла, потому что была подругой Сесилии. Убийца опасался, что она сможет указать какие-то его приметы. Хуже того, я думаю, что она погибла, потому что в тот день ее видели вместе со мной. Я отвел взгляд и набрал в грудь побольше воздуха. Одного человека я точно видел у Холбингейт, Филиппа Говарда. Кстати, он вполне подходит под описание поклонника Сесилии. Фаулер хмурился в задумчивости. Но граф Арундел присутствовал вчера на концерте, я его видел. Они все там были. Ему требовалось всего лишь несколько минут перед концертом, чтобы разыскать кухонного мальчишку и через него назначить девушке свидание у кухонного причала. Там ее поджидал сообщник, убийца. «Все, что нам известно об этом человеке, — вслух размышлял Фаулер, потирая указательным пальцем подбородок, — что он достаточно знатен и, на взгляд юных девушек, хорош собой. Но под это описание подходят все, кто собирается за столом посла. Взять хотя бы Курселя, он дворянин и чрезвычайно привлекателен в глазах дам. Мадам де Костельно явно находит его неотразимым, вон как она смотрит на него, и он вполне располагает возможностью перехватить доставленную в посольство почту. И Трокмортон тоже имеет доступ к корреспонденции и тоже хорош собой. Да, но Трокмортон редко задерживается в Лондоне. Он бы не успел спланировать покушение на королеву и осуществить два убийства. Почти все время он проводит на пути в Шеффилд или обратно. Кольцо из посылки он мог взять, но изобретательности выстроить самостоятельный заговор ему не хватило бы. Он из той породы, что охотно выполняет приказы. Но организовать заговор, — Фаулер покачал головой, — остаются только Дуглас и Генри Говард. Дуглас! Изумился я, забыв даже приглушить голос. Женщина передо мной обернулась и смерила нас строгим взглядом, требовательно приложила палец к губам. Что уж там она пыталась расслышать сквозь радостные возгласы толпы? Я призадумался на миг над этой кандидатурой и допустил, что логика в словах Фаулера есть. Вид у Дугласа потрепанный, и волосы сидеют, но линия подбородка и скул все еще тверда, и глаза лукаво поблескивают. Он вполне доволен собой и своей внешностью, Так что наивной девушке он мог показаться красавцем. И даже Генри Говард с его острой бородкой и угловатыми бровями невольно внушает уважение и страх. В общем, столь субъективное описание ничем не поможет. «Как вообще определить, кого женщины считают красивым?» — зашептал Фаулер, словно угадав мои мысли. «Кому-то даже вы, Бруно, можете приглянуться», — добавил он с лукавой усмешкой. «Грация, спасибо. Вы тоже с собой ничего», — с такой же ухмылкой ответил я, невольно припомнив Мари и ее заигрывание. Какими бы побуждениями она ни руководствовалась, вряд ли ее привлекла моя красота. Только послушать, как мы тут обсуждаем юношескую красу, будто парочка священников, наведавшаяся в Саут-Орк в притон с мальчишками, — хохотнул Фаулер. «Нам нужны улики понадежнее, чтобы разыскать убийцу». «С чего же начать?» «Я знаю, с чего», — проворчал я сквозь зубы. Проповедник у креста Павла достиг кульминации, толпа разразилась аплодисментами, точно на ярмарочной потехе, а затем начала расходиться, растворяясь, как чернила в воде, и вот уже люди подвое, потрое бредут прочь от кафедры. Со стороны реки надвигались тучи, ветер становился все сильнее, в воздухе снова запахло дождем. Фаулер натянул берет, и мы с ним двинулись прочь, обратно к южной стене собора, подле которой суетились торговцы, разносчики и карманники. Разговор почему-то принес мне облегчение, хоть мы и не пришли ни к какому выводу. Мне стало спокойнее теперь, когда я разделил все тайны с Фаулером, и только все корил я себя за то, что с таким упорством пытался разыскать убийцу Сесилии в одиночку, без всякой помощи. Не гонись я за славой проницательнейшего сыщика, кто знает, быть может, Эбигейл осталась бы в живых. Бесплодное сожаление — точно камни в желудке. Все представлялось, как она лежит на холодном полу кладовой, и все крепла решимость во что бы то ни стало отыскать злодея, выдать его правосудию. «Послушайте, Бруно», — Фаулер дружески коснулся рукой моего плеча, — «вам бы хотелось, чтобы это оказался один из Говардов. Понятное дело, оба они на редкость противные, однако нужно сохранять непредвзятость, держать глаза и ум открытыми. В этой истории много странного. Если Гис планировал отравить королеву, почему об этом и речи не заходило на тайных собраниях у Костельно? И если Сесилию Эш убили заговорщики, почему же они все делают вид, будто понятия ни о чем не имеют? Такие же точно сомнения преследовали и меня. Я запрокинул голову, глядя в темнеющее небо. Нужно поторопиться, иначе ни один лодочник не согласится свести меня до заката в Мортлейк и обратно. Кто-то из них лукавит. Один человек или несколько, — предположил я. Все люди, что собираются в Солсбери-корте, не любят друг друга и никому не доверяют. Возможно, кто-то из них действует в собственных интересах, задумывает смерть Елизаветы, а вторжение для них — лишь средство для достижения иной цели. Например, — думал я про себя, — Генри Говард добивается руки Марии и престола. Однако Фаулеру я ничего не сказал. Считайте это ребячеством, но я хотел сам представить эту теорию Уолсингему. «Верно», — кивнул Фаулер и тоже сощурился на вечернее небо. «Мне показалось, что Генри Говард предпочел бы сам руководить всем предприятием, но власти пристально следят за ним, и для него чересчур велика опасность разоблачения. Он вынужден действовать под прикрытием посольства и через него сообщаться с приверженцами Марии в Париже, но нетрудно заметить, до чего же он недоволен тем, что Костельно привлекает людей вроде вас и меня». «Какие у вас отношения с Говардом?» — поинтересовался я. Фаулер пожал плечами. «Он терпит меня ради моих связей при шотландском дворе. Как вы знаете, любые сведения о планах короля Иакова по отношению к его матери имеют для заговорщиков большую ценность. Вряд ли Говард не доверяет мне лично, однако ему становится не по себе, когда я рядом. Очевидно, он подозревает любого, кто не разделяет вполне его фанатизм, не имеет личных мотивов для ненависти». «В таком случае, кому же из нас он может верить?» — удивился я. «Кроме него ни у кого нет причин для мести Елизавете и ее правительству». Фаулер закивал и нахмурился. «Более того, его не устраивают дипломатические методы Костельно. Вы сами были свидетелем в тот вечер. Если Испания даст денег, Говард может и вовсе разорвать связи с французским посольством и переметнуться в испанское. Поджав губы, он добавил: «В Мендозе он обретет союзника столь же неистового и беспощадного, как он сам». И вновь эта картина: Говард и Мендоза в приемном зале Уайт-Холла. Две темноволосых головы склоняются друг к другу и с одинаковым презрением поворачиваются ко мне. «Как это я посмел подойти?» Я хотел и об этом рассказать Фаулеру. Но в этот момент неожиданное движение, скорее его тень, привлекло мой взгляд. Я обернулся. Церковный двор забит людьми, все куда-то спешат, толкают друг друга, и по такой непогоде почти все надвинули шляпу на глаза или накрыли голову капюшоном. Не отличишь одного от другого, никого не узнаешь. Но мгновение назад мне почудилось, будто за нами следят. Так ли это? Или я становлюсь параноиком, как злосчастный Леон Дюма? Что ж, завтра на приеме у Арунделла выясним, — шепнул мне Фаулер, когда мы прошли в широкие двери южного предела и направились прочь от собора. Граф Арундел собирает на ужин все тех же лиц. Вряд ли мое имя значится в списке приглашенных. Посол добьется, чтобы вас включили, попросите его, и раскройте глаза пошире, отточите свой ум. Куда вы теперь идете? Я приостановился, заглянул в узкий проход между деревянными домишками. По нему я мог бы выйти на более широкую дорогу, ведущую к причалу Святого Павла. Пойду к реке. Завтра увидимся. Вам на запад? Можем нанять одну лодку на двоих. В Мортлейк. И, думаю, выйдет быстрее, если я поеду один. Не обижайтесь, — поспешно добавил я, — но я сильно опаздываю. К тому же нам следует соблюдать осторожность. И я вновь оглянулся через плечо. «В Мортлейк? К Олсингему?» — еле слышно уточнил Фаулер. «Нет, к знакомому, который живет там поблизости». Прищурившись, Фаулер смерил меня недоверчивым взглядом. Решил, что я веду с ним двойную игру, скрыл от него часть информации и хочу лично доставить лакомый кусочек министру. «Наш наставник в шпионском деле приучил нас не доверять друг другу. Мы ищем в каждом слове собеседника двойное дно, даже если этот собеседник... самим же Уолсингемом назначенный контакт. Ну, тогда с Богом, дорога не близкая. Фаулер помедлил, как будто вдруг засмущался. Хорошо, что мы обо всем поговорили, Бруно. Ремесло наше порой такое одинокое. А вот если бы мы объединили наши силы, ваш разум и мой, Бруно, мы бы сумели добыть Уолсингему улики, которых хватило бы для осуждения заговорщиков. Что ж, вы знаете, где меня искать. Если захочется поговорить по душам или что-то сообщить...» Он слегка ударил меня по плечу, поднял повыше воротник и проворно зашагал к Картер-Лейн. Я же повернул к реке, и потемневшее небо вновь принялось плевать в меня крупными каплями дождя.